но пока никаких следов. Кроме служащего отеля, никто не видел ее. А эта рыжая девица все время возникает у меня на пути. Она появляется и исчезает, как фантом. «А почему убили Шапейра?» — спросила Мариан. «У полиции были его приметы, ему нужно было скрываться. Дикс думает, что гангстеры, он убежден в том, что мы имеем дело с гангстерами, сочли нужным его уничтожить». Он взял сигарету и закурил. «Мы должны напасть на след черепахи во что бы то ни стало. Дик думает, что он в Италии. Я с ним согласен. Все указывает на это. Нападение только на итальянцев. Оружие, которым пользовались, только итальянское. Рыжеволосая женщина — итальянка. Дикс хочет, чтобы я отправился на розыски в Италию. Он верит в мои способности со времен дела Грегоров. Это дурацкая идея. Я не могу бегать по всем дорогам Италии в надежде напасть в один прекрасный день на след черепахи. Если бы я смог ограничить поле своей деятельности одним городом или хотя бы областью, я бы поехал. Но так, я же не знаю, с чего начинать. Я думаю, что Сиена будет прекрасной отправной точкой», — возразила Мариан. Дон широко раскрыл глаза. «Сиена? Но почему именно Сиена?» «Я кое-что узнала», — медленно произнесла Мариан. «Вы сказали мне, что не понимаете, почему убийца называет себя черепахой, и что этому должна быть какая-то причина. Я посмотрела несколько исторических книг, касающихся различных символов, стараясь найти связь между Италией и черепахой. Читая об истории Сиены, я наткнулась на тот факт, что черепаха была эмблемой одного из 17 кварталов Сиены». «Кварталов? Каких кварталов?» «Сиена делилась на 17 кварталов. Каждый имел свое название, свою часовню, свое знамя. Большинство кварталов называлось именами животных. Там были волк, сова, гусь и черепаха». «Черт возьми!» — воскликнул Дон. «Не это ли послужило началом для фестивалей в Палео? Ежегодные состязания животных». «Да-да, именно так. Начиная с X века, между кварталами всегда было соперничество. Оно выливалось в соревнования между лошадьми. Причем каждый квартал поставлял свою лошадь, надлежащим образом освященную в своей церкви». «Вот черт возьми!» — воскликнул Дон, выпрямляясь во весь свой рост. «Может быть, это ключ ко всем нашим поискам?» «Это объясняет и тот факт, что оружие является копией средневекового кинжала. Убийцей может быть сумасшедший, вдохновляемый историей средних веков. Я должен поговорить с Диксом. Он скажет мне, что думает обо всем этом итальянская полиция. Спросите, не согласился бы он встретиться со мной сейчас же? Хорошо?» Мариан связалась с кабинетом Дикса. «Он ждет вас?» — сказала она, опуская трубку. «Тогда я иду, Мариан. А вы доставите мне огромное удовольствие, если купите себе новую шляпку и не смотрите на цену. Это мое дело. Вы удивительно умная и одаренная девушка». «Спасибо, но мне ведь за это платят», — с улыбкой заметила Мариан. «Сегодня вечером я приглашаю вас на обед», — добавил Дон, направляясь к двери. «Если на вас не будет новой шляпки, вам придется иметь дело со мной». 20 минут спустя он входил в кабинет Дикса. «А Джинни Пастерс нет известий?» — спросил он.